Глава 12. Покои, где Аманар занимался чародейством, находились на самом верху самой высокой башни его цитадели, удаленной от жертвенного зала на самое большое расстояние, насколько это было возможно в этой мрачной крепости. Аманар, конечно, знал, что Марат Амине ни в коем случае не может быть ограничен отведенными ему покоями в самом сердце горы, но это расстояние придавало ему все же немного уверенности. По стенам круглого каменного помещения рядами стояли книги, переплетенные в кожу юных девушек, и светильники в стеклянных шарах канделябров горели, зажженные силой чародейства. Окон здесь не было, а дверь была только одна, тяжелая, обитая железом. Дым зажженных, еле слышно шипящих курильниц, которые окутывали цветным пламенем бронзовые жаровинки, смешивался с запахом кипящего варева, бурлящего в каменном сосуде над огнем, разложенным не дровами, а человеческими костями. На столах лежали рассыпавшиеся в пыль мумии. Они ждали часа, когда будут использованы для приготовления волшебных отваров. Беспечно оставленные среди сосудов со смертельным ядом и связками редкостных растений и кореньев. Чародей стоял, восторженно глядя на бурлящую жидкость, которая начинала пениться. Едва заметно поколебавшись, он снял с шеи свой амулет. Несмотря на то, что он продолжал держать талисман в руке, во время этой короткой разлуки с ним по его спине пробежал холодный пот. Но снять амулет было необходимо. Прежде чем черная пена поднялась до края сосуда, он опустил амулет в жидкость, держа его за цепочку, пока змея и орел не скрылись полностью. Серебряная цепь стала холодной, и ледяной металл обжигал его неправдоподобно длинные пальцы. Пена опустилась, несмотря на то, что черная жидкость кипела теперь еще сильнее. Камень, на котором был вырезан сосуд, начал светиться красным адским огнем. Аманар нараспев произнес заклинание. «Глаз мангуста, вепрязуб, в порошок истертый труп, сердце девы, шлюхи тела, кровь орла, во имя чар, вы смешайтесь, чтоб кипело, чтобы в огненной купели, амулет, крести отвар!» Дрожащими пальцами Аманар вынул амулет из сосуда. Он хотел как можно скорее вытереть его насухо и снова повесить себе на шею. Но именно в этой части его колдовства он должен быть особенно осторожным. Длинными бронзовыми щипцами он снял каменный сосуд с огня. Поблизости на белой мраморной подставке стоял маленький, прозрачный, как стекло, сосуд, вырезанный из цельного кристалла, который, отражаясь в этом гладком нежном камне, казался бесконечным. Чародей осторожно наклонил чашу и вылил кипящую жидкость в хрустальную шкатулку. Слова, которые он при этом бормотал, были известны лишь немногим из живущих на земле. Все еще бурлящая жидкость наполнила маленький прозрачный сосудик. Кристалл пронзительно запел, словно раскалывался на тысячи осколков. Жидкость словно сгустилась и поднялась наверх, испаряясь. Словно из дальней дали раздались крики, звон, мангуст и вепрь, девственница и шлюха. Внезапно воцарилась тишина. Варево иссякло, не осталось больше ни капли. Хрустальные стенки шкатулки сохраняли лишь сероватое облачко, которое вращалось и, словно разметанное ветром, испарялось. Тяжело дыша, Аманар поставил сосуд и положил рядом щипцы. Уверенный в своих силах, повернулся назад. Убежище, даже если оно послужит недолго, было подготовлено. Он очистил амулет и внимательно осмотрел его, прежде чем снова повесить себе на шею. Внизу под цитадели разнесся низкий звучный удар большого бронзового гонга. Улыбаясь, волшебник раскрыл створки и с хрустальной шкатулкой под мышкой вышел. Аманар прямиком направился в приемную с алебастровыми стенами, высокий купол которой поддерживали покрытые искусной резьбой колонны из слоновой кости, обхватом, равный корпусу человека. Позади трона возвышалась огромная золотая змея. Подлокотники изображали кофийских гадюк, ножки виндийских полозов. Все это было сделано из золота. Разглядывая собравшихся перед ним, чародей ничем не выдал своего удивления. Старра, которые ждали его, преклонили перед ним колени и опустили головы. Однако увидеть пять юных женщин в прозрачных шелковых покрывалах он никак не ожидал. Их руки были связаны за спиной, и они лежали перед троном, словно тоже преклоняя колени. Амонар уселся на трон и осторожно поставил хрустальную шкатулку себе на колени. «Вы принесли то, зачем я вас посылал?» – спросил он. Сита вышел вперед. «Мы принесли это, магистр!» Правитель Старра поставил перед ним изящный, богато украшенный ларец, крышка которого была выложена драгоценными камнями. Чародей вынужден был заставить себя держаться сдержанно, но пальцы его дрожали, когда он открывал крышку. Один за другим вынимал он 4 драгоценных камня, подобных которым лишь немногие живущих видели в своей жизни, и которые были оправлены в серебро в виде подвесок, и бросал их на мозаичный пол. Кроваво-красный жемчуг размером с 2 больших пальца мужской руки. Бриллиант, черный, как вороново крыло, и большой, как куриное яйцо. Самородное золото, по форме напоминавшее сердце. Таким оно было найдено в земле. Нежную филигринь с бледным лазуритом. Все они не интересовали его. Когда он вынул последнюю подвеску, вся рука его задрожала. Камень был размером с сустав указательного пальца. Черный, как полночь, которым вспыхивали красноватые искры. Они словно танцевали в глубине камня, когда он взял камень в руки. Это и была та подвеска, которую он должен был уберечь от Марата Амина. «Все остальное убрать, Сита!» – приказал он. Его слуга Старра поклонился и нагнулся, чтобы поднять брошенные подвески. Почти нежно Амонар завернул темный камень в тончайший шелк, прежде чем убрать его в хрустальную шкатулку. Когда он закрыл крышку, он вздохнул с облегчением. Наконец-то он спокоен. Никогда Марат Амина не сможет узнать, что здесь находится. Ну, по крайней мере, длительное время. И прежде чем это произойдет, он отыщет новое укрытие камню. Так что демон не сможет найти его так легко. Он крепко прижал шкатулку к себе и теперь обратил свое внимание на женщин, которые лежали лицом вниз на пестрых каменных плитах пола. Он с удовольствием отметил, что они дрожат. «Откуда вы взяли этих женщин?» – спросил он. Сурасса, который возглавлял отряд, поднял голову, покрытую чешуйчатыми пластинами. Его темное лицо было неподвижным, когда он заговорил свистящим голосом. «На подходе к Шадизару, магистр, мы произнесли слова, которым ты нас научил, и проглотили порошок, чтобы обрести силу, и чтобы никто не мог нас увидеть». «Женщины!» – нетерпеливо прервал Амонар поток его речи. «Не все, что вы там пережили, а только женщины!» Он вздохнул, когда увидел напряженное выражение «красный глаз» Старра. Для людей-ящериц было очень трудно пропустить часть того, что они вытвердили. «Дворец, магистр!» – прошелестел Сурасса наконец. «Невидимые мы проникли во дворец Теридата, но когда мы прибыли на то место, где находилось то, зачем мы были посланы, мы нашли только ларец. Мы взяли его с собой и обыскали весь дворец. Мы спрашивали некоторых людей и затем убивали их, чтобы они не могли о нас кому-нибудь потом рассказать. Так мы нашли этих женщин, которые носили подвески на шее. Мы убили также мужчин, которые находились при них. Затем мы покинули дворец, и, как вы нас предостерегали, некий волшебник начал нас преследовать. Затем мы закутались в одеяния». «Хватит!» – приказал Амонар, и человек-ящерица тут же замолчал. Из-за ограниченности их сознания Амонар велел Старра принести все 5 подвесок, потому что он боялся, что они перепутают черный бриллиант с тем темным камнем, который был ему нужен. Несмотря на его подробные указания, они несколько преувеличили опасность не распознать требуемое и захватили с собой заодно и женщин. В нем кипела ярость и тем большее, что он знал, что их провинность была провинностью преданных псов. Они будут терпеливо сносить все, что он с ними сделает, не понимая, почему и за что он делает это с ними. Старра, казалось, понял, что с ним происходит. Он непроизвольно отодвинулся назад. «Доставьте женщин ко мне», — приказал волшебник. Женщин поспешно поставили на колени и сорвали с их тел прозрачные покрывала. На Монара уставились испуганные глаза пяти обнаженных девушек. Волшебник поднялся и задумчиво прошелся вдоль ряда пленниц. Они смотрелись превосходно, каждая по отдельности и все вместе. Но дороже для него был их, столь заметный, страх перед ним. Он остановился возле бледной белокурой девушки с нежной кожей цвета слоновой кости. «Твое имя, девушка?» «Суза». Он поднял одну бровь. Тут же она поспешно прибавила. «Магистр, меня называют Суза, если вам это нравится, магистр». «Вы пятеро. Танцовщицы, которых Илдис прислал Теридату?» Его темные глаза сверлили ее голубенькие глазки. Он заметил, что она все больше дрожит. «Да, магистр», – пролепетала она. Он погладил подбородок и кивнул. «Королевские танцовщицы вполне подходят для того, кто будет властвовать над миром. А когда они выполнят свое предназначение, он сможет скормить их пустые души Марату Амине». «Конан освободит нас!» – внезапно крикнула одна из девушек. «Он вас убьет!» Амонар медленно прошелся в самый конец их ряда и остановился перед девушкой. Она была стройна, с длинными ногами, и ее большие темные глаза смотрели на него строптиво, несмотря на то, что она дрожала всем телом. «А как зовут тебя?» Его слова были ласковы, но тон его голоса вызвал у нее невольный стон. «Велита», — сказала она наконец. Он заметил, что она поспешно сцепила зубы, чтобы не пронести магистр. От этой девчонки он получит большое удовольствие. «И кто этот Конан, который нас освободит?» Велита молчала, но Сурасса произнес. «Простите, магистр, Шадизари произносилось это имя. Это один вор, довольно надоедливый». «Ах, вор!» Амонар рассмеялся. «Ну, малышка Велита, что же мне предпринять против твоего освободителя? Сита, передай твоим людям одно распоряжение. Когда вы поймаете этого человека, Конана, вы принесете мне его кожу. Не человека, ты слышишь? Только его кожу!» Велита зарыдала. Она сжалась и прижала свое залитое слезами лицо к коленям. Остальные женщины смотрели на нее, исполненные ужаса. Но их страху предстояло еще вырасти до невероятных размеров. «Каждый вечер вы будете танцевать для меня. Все пять. Та, что порадует меня больше всех, получит право делить со мной постель в эту ночь. Три из вас, которых я признаю посредственными, будут высечены кнутом. А та, которая доставит мне самое меньшее удовольствие...» Он помолчал, чтобы нагнать на них побольше страху. «Та отправится в эту ночь к Сите. Он грубоват, но тем не менее знает, что нужно делать с женщиной». Женщины, стоявшие на коленях, бросали испуганные взгляды на человека-ящерицу, который теперь глазел на них весело. Они начали плакать, смиренно склоняясь лбами к полу и умоляя о пощаде. Амонар наслаждался их страхом. Вероятно, это было то самое чувство, которое испытывал демон, когда пожирал души. Он нежно погладил свою хрустальную шкатулку и, сопровождаемый криками ужаса, покинул аудиенц-зал.